«Дайте-ка я подумаю своей головой», — сказал я, поскольку с некоторых пор осмелел и завел привычку оспаривать рассуждения учителя. «Итак, Хорхе исключается. Шатался тут неподалеку еще и Алинард, но и он еле держится на ногах. Естественно, он тоже не мог бы одолеть Северина. Теперь Келларь. Келларя застали здесь. Однако с минуты его выхода из кухни до минуты его поимки времени, на мой взгляд, прошло слишком мало. Он вряд ли бы успел уговорить Северина войти, напасть на того, прикончить и, наконец, устроить тут весь этот Содом. А вот Малахия имел возможность опередить всех. Допустим, Хорхе, подслушав ваши слова в сенях, отправляется в скрипторий и извещает Малахию, что книга из библиотеки находится в руках Северина. Малахия идет сюда, убеждает Северина открыть и убивает его. Но непонятно зачем. Кроме того, если ему нужна была книга, он узнал бы ее с первого взгляда, не переворачивая все вверх дном, ведь он же библиотекарь. «Так, кто остается?» «Бенций», — сказал Вильгельм. Бенций изо всех сил запротестовал, мотая головой. «Нет, брат Вильгельм, вы знаете, что я сгорал от любопытства. Если бы у меня была возможность тайно пробраться сюда и вынести эту книгу, я бы сейчас находился не здесь с вами, а далеко отсюда, вместе со своим сокровищем». «Почти что убедительно», — усмехнулся Вильгельм. «Однако ведь и ты не знаешь, как выглядит книга. Может быть, ты убил, а сейчас пытаешься разыскать ее?» Бенций покраснел, как рак. «Я не убийца», — снова пролепетал он. «Все не убийцы, пока не совершают первое преступление», — философски отвечал Вильгельм. «В любом случае, книги нет, и это убедительно доказывает одно, что здесь ты ее не оставил. В то же время, мне кажется логичным и тот довод, что если бы ты добрался до нее раньше, ты удрал бы вместе с нею, когда сбежался народ». Он подошел к бездыханному телу и склонился над ним. По-моему, только сейчас он впервые осознал, что у него погиб друг. «Бедный Северин», — сказал он, — «я ведь подозревал и тебя с твоими ядами, а ты сам боялся быть отравленным, иначе не надел бы эти рукавицы. Боялся смерти от земного яда, а принял ее от небесного свода». Он взял планетный глобус в руки и принялся внимательно осматривать его. Хотелось бы знать, почему они употребили именно этот предмет. Он был под рукой. Да, под рукой. Но под рукой были и другие вещи. Горшки, садовые инструменты. А это такой дивный образец работы по металлу, точнейший с точки зрения астрономии, и теперь он поломан. И... «О, силы небесные!» — внезапно вскричал он. «Что такое?» «Поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд так, что затмилась третья часть их», — прочитал он наизусть. «Я хорошо знал этот текст, даже слишком хорошо. Откровение от Иоанна. Четвертая труба!» — воскликнул я. «Совершенно верно. Сперва град, потом кровь, потом вода, а сейчас звезды. Раз так, надо все пересмотреть. Убийца действовал не случайно, а по заранее обдуманному плану. Но можно ли вообразить настолько изощренный ум, который убивает лишь в тех случаях, когда может выполнить предначертание апокалипсиса? Что же будет с пятой трубой?» — спросил я, цепенея от ужаса, и попытался вспомнить, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Что, кто-то потонет в колодце? «Пятая труба много чего обещает», — ответил Вильгельм. «Из кладезя выйдет дым, как из большой печи. Потом из дыма выйдет саранча и будет мучить людей своим жалом, подобным жалу земных скорпионов. По виду саранча будет подобна коням, на головах у которых золотые венцы, а зубы у ней, как у львов. Так что наш убийца располагает немалым выбором средств для иллюстрации священной книги. Но не будем поддаваться панике. Лучше попробуем вспомнить, что именно сказал Северин, когда объявил нам, что книга отыскалась. Вы велели принести ее, а он сказал, что не может. Точно.